Когда огонь исчез вновь, мы оказались в странном месте. Черные стены и пол, огненно-красный потолок, и, судя по гудению, там действительно был огонь, самый что ни на есть настоящий. И здесь по полу везде был рассыпан черный песок. «Дед!» — крикнул господин Элохар. И с песком случилось странное. Он вдруг зашуршал по полу, стремясь в точку в центре зала, зашелестел, зашептал и образовал бархан. А затем осыпался, и я увидела юношу с красными глазами, того самого бога, что вернул мне магию. Он сидел на вершине горы из песка, скрестив ноги и с доброй улыбкой глядя на нас. «А давай без улыбок», — раздраженно произнес господин Элохар. Но загадочный юноша лишь улыбнулся шире, сверкнув клыками, и произнес: «Познакомь Найришу с бабушкой, ей будет приятно». Хмыкнув, господин Элохар парировал злым: «На границе трудности. Причину я пока не выяснил, но разберусь. Количество патрулей усилил». Улыбка мгновенно исчезла с лица странного и загадочного создания. Он нахмурился и также хмуро спросил: «Полагаешь, стоит готовиться к еще большим осложнениям?» Несколько мгновений было тихо, затем мужчина, стоящий за моей спиной, произнес: «Да». А затем господин Элохар встал рядом со мной и явно издевательски произнес: «Магиана Сайрен, позвольте представить вам моего дедушку, повелителя Арвеля Дакреа, властителя миров хаоса». Похолодевшими пальцами придержала край юбки, склонилась в реверансе и поняла, что сейчас упаду в обморок. «А мы уже знакомы», — весело протянул. «О боги, главный демон». «А я уже знаю», — в тон ему ответил господин Элохар. «А Найриша у нас некромант», — все так же насмешливо продолжил повелитель Арвеэль Декреа. И об обмороке уже речи не было. Я застыла, потрясенно глядя на дьявола, находящегося в обличии немного странного юноши, а он весело подмигнул мне и спросил: «Самая-самая страшная тайна?» Мне доводилось видеть изображение властителя ада. На них он представал исполинским существом с темно-красной кожей, светящимися рунами на ней, огромными витыми рогами, в иных изображениях с крыльями, сгустком мрака, раскинувшимися за его спиной. Но нигде и никогда вот таким почти человеком. Но только почти. Разрез глаз, цвет кожи, цвет глаз, странный тройственный зрачок, пальцы на руках. Все было не совсем человеческим, и разница мне, целителю, была заметна. А потом я поймала себя на мысли, что стою перед дьяволом, самим дьяволом, и размышляю об особенностях его анатомического строения. И вдруг осознала, что я стою рядом с его внуком, то есть мой слегка сумасшедший, но ставший таким близким человек, он тоже не человек. Господин Элохар не человек. Я медленно повернула голову, взглянула в его сине-серые, сейчас такие яркие глаза, и весь мир стремительно потемнел.